Когда сгустится ночь под небосклоном, чем гуще тьма, тем лучше, господа. Когда скучней супругам, чем влюбленным, и нет у целомудрия стыда, тогда своим жрецам неугомонным веселье отдается без труда. Виск, хохот, пенье, скрипки и гитары, и нежный вздох целующейся пары.